Александр опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнений он не прояснил, а перепугал Наденьку и теперь, конечно, не добьется от нее ответа. Не так взялся за дело. Ему, как всякому влюбленному, вдруг пришло в голову и то: «Ну, если она не виновата? Может быть, в самом деле она равнодушна к графу? Бестолковая мать приглашает его каждый день, что же ей делать? Он, как светский человек, любезен. Наденька хорошенькая девушка, может быть, он и хочет нравиться ей, да ведь это еще не значит, что уж и понравился. Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф. Да положим даже, что тут есть немного и кокетства. Разве это непростительно? Другие и старше, да бог знает, что делают». Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы. То очень слепы, то слишком прозорливы. Притом же так приятно оправдать любимый предмет. «А чего же перемена в обращении со мной?» — вдруг спрашивал он себя и снова бледнел. «Зачем она убегает меня? Молчит, будто стыдится. Зачем вчера в простой день оделась так нарядно? Гостей кроме его не было. Зачем спросила, скоро ли начнутся балеты?» Вопрос простой, но он вспомнил, что граф вскользь обещал доставать всегда ложу, несмотря ни на какие трудности. Следовательно, он будет с ними. «Зачем вчера ушла из саду? Зачем не пришла в сад? Зачем спрашивала то, зачем не спрашивала?» И снова впал он в тяжкие сомнения, и снова жестоко мучился и дошел до заключения, что Наденька даже никогда его и не любила. «Боже, боже!» — говорил он в отчаянии. «Как тяжело, как горько жить! Дай мне это мертвое спокойствие, этот сон души!» Через четверть часа он пришел в комнату унылый, боязливый. «Прощайте, Надежда Александровна», — сказал он робко. «Прощайте», — отвечала она отрывисто, не поднимая глаз. «Когда позволите мне прийти?» «Когда вам угодно. Впрочем, мы на той неделе переезжаем в город. Мы вам дадим знать тогда». Он уехал. Прошло более двух недель. Все уже переехали с дач. Аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпуда стеариновых свеч, расставил два карточные стола в ожидании Степана Ивановича и Ивана Степановича и объявил жене, что у них будут вторники. А Адуев все не получал от Любецких приглашения. Он встретил и повара их, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бежать прочь. Видно было, что она действовала в духе барышни. Повар остановился. «Ну что это вы, сударь, забыли нас?» — сказал он. «А мы уж недели и полторы как приехали». «Да, может быть, вы не разобрались, не принимаете?» «Какое, сударь, не принимаем? Уж все перебывали, и только вас нет. Барня не надевится. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать. Такой добрый барин! Я намедни ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни. Красненькую пожаловал». «Какой же ты дурак!» — сказал Адуев и бросился бежать от болтуна. Он прошел вечером мимо квартиры Любецких. Светло. У подъезда карета. «Чья карета?» — спросил он. «Графа Новинского». На другой, на третий день тоже. Наконец, однажды он вошел. Мать приняла его радушно, с упреками за отсутствие. Побронила, что не трет грудь, а под дельдоком. Наденька покойна, граф вежливо. Разговор не вязался. Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Наденьку. Она как будто не замечала его взглядов, а прежде как замечала. Бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его.